бездонна пропасть под мостом Дарина и несть ей меры, — глухо произнес Гимли. — Она не бездонна, она лишь неимоверна, — сказал Гэндальф. — И однако ж я достиг ее дна, последней каменной глуби. Но он был со мной. Лишившись огня, он сделался скользким и могучим, как огромный удав. И там, в заподземном глухом тупике, мы продолжали бой. Он сдавливал меня змеиной хваткой, а я разил его мечом, и он бежал от меня по извилистым узким проходам, не кирками народа Дарина прорубленным, о Гимли сын Глоин. Так глубоко не забирался ни один гном. Каменные корневища гор источены безымянными тварями, неведомыми самому Саурону, ибо они древнее его. О тамошнем кромешном ужасе я молчу, чтобы не омрачить дневной свет. Выбраться оттуда я мог лишь вслед за врагом. Я гнался за ним по пятам, и волей-неволей он вывел меня, наконец, к потайным ходам Казад-Дума. Вверх и вверх вели они, и мы очутились на бесконечной лестнице. — По ней и уши памяти сгладилось, — вздохнул Гимли. — Одни говорят, что это сказка, другие, что лестницу давным-давно разрушили. — Это не сказка, и давным-давно ее не разрушили. В ней много тысяч ступеней, и винтом восходит она от каменных подземелий к башне Дарина, вытесанной в остроконечной скале вершине Зергзигила, иначе Среброга, Келебдора, по-среднеэльфийски. Там, за одиноким окном, прорезью во снеженном льду, был узкий выступ, точно орлиное гнездовье над мглистым покровом гор. Сверху ярилось солнце, внизу залегли облака. Я выпрыгнул наружу вслед за ним, а он вспыхнул огненной головней. Ничьи глаза не видели этого поединка на вершине вершин, а то бы песни о нем, может, статься, пережили века. И Гэндальф вдруг рассмеялся. Но о чем тут слагать песни? Издали заметили только страшную грозу на вершине Келебдора. Грохотал, говорят, гром, и молнии за молнией разрывались лоскутьями пламени. Может, для песен и этого хватит. Дым стоял над нами столбом, клубился смрадный пар, сыпалось ледяное крошево. Я одолел врага, он низвергся с заоблачных высот, в падении обрушивая горные кручи. Но тьма объяла меня, и я блуждал в безначальном безвремени, путями, тайна которых прибудет нерушимо. Нагим меня возвратили в мир ненадолго, до истечения сроков, и очнулся я на вершине горы. Ни окна, ни самой башни не было. Лестницу загромоздили груды обожженных каменьев. Я лежал один, не чая спасения и помощи ниоткуда на кремнистой крыше мира. Надо мною вершился звездный круговорот, и дни казались мне веками. Я внимал смутному, слитному ропоту земного бытия, предсмертным криком и воплем роженец, застольным песням и погребальному плачу, и медленным тяжким стоном утомленного камня. И прилетел Гвайгир ветробой. Он меня поднял и понес неведомо куда. «Ты поистине друг в беде, а я твое вечное бремя», — сказал я ему. «Был ты когда-то бременем», — прокликотал он, — «но нынче ты не таков. Лебединое перышко несу я в своих когтях. Солнечные лучи пронизывают тебя, и я тебе больше не нужен. Отпущу, и ты поплывешь с потоками ветра». «Не надо, не отпускай». — попросил я, понемногу возвращаясь к жизни, — отнеси меня лучше в Кветлариен. «Так мне и повелела владычица Галадриэль, высылая меня за тобою», — отвечал он. «И принес он меня в Галадхен, откуда вы недавно перед тем отплыли. Вы знаете, время там не старит, а целит, и я исцелился. Меня облачили в белые одежды, я был советчиком и принимал советы. Необычной дорогой пришел я оттуда и принес вам устные послания. Арагорну сказано так. На сумеречном севере блесни, эльфийский берил. Друзей призови к оружию и родичей собери. Они увидят, услышат и откликнутся все, кто жив. И серая выйдет дружина на южные рубежи. Тебе же сужден одинокий и непомерный труд. Прямую дорогу к морю мертвые стерегут. А тебе, Леголас, Галадриэль передала вот что. Царевич из Лихолесья, под сенью лесной, жил ты себе на радость, но потеряешь покой. Возгласы быстрых чаек и рокот прибрежной волны станут тебе отрадней возлюбленной тишины. Гэндальф замолк и прикрыл глаза. — А мне, значит, ничего нет? — спросил Гимли и повесил голову. — Темны слова ее, — сказал Леголас. — Моему уху они ничего не говорят. — Для меня это не утешение, — буркнул Гимли. — Тебе что, больше всех надо? Хочешь, чтобы она предрекла твою гибель? — Да хочу, если больше ей нечего мне передать. — О чем вы там? — спросил Гэндальф. — Нет, моему уху обращенные к вам слова кое-что говорят. Прошу прощения, Гимли, я просто сызнова обдумывал эти два ее послания. Но есть и третье, не туманное и не скорбное. — Гимли, сыну Глоина, — сказала она, — поклон от его дамы. Хранитель моей пряди, мысли мои неотлучно следуют за тобой, да не остынет твоя доблесть, и пусть рубит твоя секира лишь то, что должно рубить. — В добрый час ты вернулся к нам, Гэндальф! — возгласил Гимли и пустился в пляс под диковатый напев на гномьем языке. — Ну, теперь держитесь! — кричал он, вертя топором над головой. — С Гэндальфом я, конечно, дал маху, но уж в следующий раз рубанем кого надо, на славу! — Следующего раза недолго ждать, — пообещал Гэндальф, вставая с камня. — Что ж, поговорили, и будет с нас не первый случай. Пора в путь. Он снова завернулся в свою ветхую хламиду и пошел первым. Молча и быстро спустились они с горы, добрались до Антавы и берегом вышли к опушке, на лужайку под развесистым дубом. Лошадей было по-прежнему не видать и не слыхать. — Не возвратились они, — заметил Леголас. — Пешком побредем. — Некогда мне пешком ходить, — сказал Гэндальф. Он задрал голову и засвистел так пронзительно звонко, что все на него обернулись. Неужто свист этот издал благообразный старец с пышной бородой? Он просвистел трижды. Им почудилось, будто восточный ветер донес издалека ржание лошадей, и они изумленно прислушались. Арагорн лег, приложил ухо к земле и почуял дальнее содрогание. Вскоре оно превратилось в цокот быстрых копыт, стучавших все четче и ближе. — Скачет не одна лошадь, — сказал Арагорн. — Конечно, не одна, — отозвался Гэндальф. — Одной на четверых. Маловато. — Их три! — воскликнул Леголас, вглядываясь в степную даль. — Вот скачут, так скачут. Да, это Хазуфил, и Арат мой с ним. Но третий мчится впереди, огромный конь, я таких в жизни не видывал. — И не увидишь, — молвил Гэндальф. — Это Светозар, вожак царственного табуна бэморов. Такой конь в диковинку самому конунгу Теодену. Видишь, он блещет серебром, а бег его плавен, точно живой ручей. Конь под стать белому всаднику, мой соратник в грядущих битвах. Так говорил старый маг, и пышногривый красавец конь на скаку появился вдали весь в серебряных бликах. Хазуфил и Арат поотстали, а Светозар приблизился легкой рысью, встал склонил горделивую шею и положил голову на плечо старика. Гэндальф ласково потрепал его по холке. «Далек был путь от раздола, друг мой», — сказал он. «Но ты не промедлил и примчался в самую пору. Теперь поскачем вместе и уж более не разлучимся до конца дней. Мы спешим в Медусельд, в тронный чертог вашего господина», — обратился Гэндальф к двум другим коням, стоявшим поодаль, как бы в ожидании. Они понятливо склонили голову. «Время наше на исходе. Позвольте, друзья мои, мы поедем верхом и просим вас бежать со всей резвостью. Седок Хазуфила, Арагорн, Арада Леголас, Гимли я посажу перед собой. Надеюсь, Светозару будет не в тягость двойная ноша. Тронемся в путь немедля, только напьемся воды у Антавы». «Теперь хоть я понимаю, что случилось ночью», — сказал Леголас, взлетев на коня. «Сначала их, может быть, испугнули, а потом они с радостным ржанием понеслись навстречу своему вожаку, Светозару. Ты знал, что он неподалеку, Гэндальф?» «Знал», — ответил маг. «Я устремил к нему мысль и призвал его поспешить, ибо вчера еще он был далеко на юге, а нынче помчится обратно серебряной стрелой». Гэндальф склонился к уху Светозара, и тот прянул с места, оглянувшись на собратьев. Круто свернул к Антаве, мигом отыскал покатый береговой спуск и брод, пересек реку и поскакал на юг, по безлесной плоской равнине, колыхавшей от края до края серые травяные волны. Ни дорог, ни тропинок не было и в помине, но Светозар несся, точно летел над землей. «Скачет напрямик на Эдорас, подножием белых гор», — объяснил Гэндальф. «Так, конечно, быстрее. Есть туда и наезженная дорога. Она осталась за рекой во стемнете и сильно забирает на север, а здесь бездорожье, но Светозар каждую кочку знает». Тянулись дневные часы, а они все ехали приречьем, заболоченными лугами. Высокая трава порой охлестывала колени всадников, и кони их словно плыли в серо-зеленом море. Ехали, минуя глубокие промоины и коварные топи среди зарослей осоки. Светозар скакал как посуху, и оба других коня поспешали за ним след в след. Солнце медленно клонилось к западу. Далеко-далеко, за бескрайней равниной, трава во всю ширь занялась багрянцем, и, надвинувшись, озарились багровым отсветом склоны гор. А снизу подымалось и кровенило солнечный диск меж горами дымное облако. Закат пламенел, как пожар. «Это врата Ристании», — объявил Гэндальф. «Они прямо к западу от нас, а вон там, севернее, Изенгард». «Дым валит тучей», — пригляделся Леголас. «Там что, большой пожар?» «Большая битва», — сказал Гэндальф. «Вперед!»